Золото Эльдорадо. В XVI веке под ударами испанских конкистадоров пали древние цивилизации Мексики и Перу. Завоеватели засыпали Испанию золотом, а Америку — пеплом. Но, как известно, аппетит приходит во время еды. Конкистадоры жаждали найти новые источники сокровищ. Рандеву на границе Эквадора. В 1535 году испанский конкистадор Себастьян Белалькасар отправился в Эквадор покорять северные племена империи инков. В селении Лияктасинга испанцы взяли в плен индейца, который шел с важным донесением. Правитель страны Кундинамарки, что раскинулась к востоку от Анд, просил военной помощи у великого инки, сына солнца Атау-Альпы. «Ты опоздал, посланец», — сказал конкистадор. «Великий инка мертв». Белалькасар подробнее расспросил индейца о его стране и показал ему несколько слитков золота. Испанца интересовало, имеется ли такой желтый металл на родине индейца. «Я и мои спутники тяжело больны, и только золото может вылечить нас», — лукавил завоеватель. Индеец ответил, что такого добра у них вдоволь, и в подтверждении своих слов рассказал о пышном обряде, связанном с избранием нового вождя. Легенда о позолоченном человеке. В назначенный день до рассвета юного наследника медленно несут на роскошных носилках к священному озеру Гуатавита. В ожидании торжественной церемонии выстроились роды и племена, братья по крови и союзники. У каменной лестницы, врезанной в берег озера, на воде покачивается богато украшенный плот. Вдруг одновременно вспыхивают сотни факелов. Жрецы сбрасывают с наследника покрывало и натирают его тело липкой смолой, поднося к губам тростниковые трубки, из которых струится золотой порошок. Кожа юноши покрывается тонкой пленкой. В прорвавшихся из-за зубчатых вершин первых лучах солнца он вспыхивает, как идол. Жрецы переносят наследника на середину плота, складывая к ногам юноши горку золотых изделий и изумрудов. Отталкивают плот от берега, бьют барабаны, гудят морские раковины. Когда плот достигает середины озера, неожиданно все смолкает. Юноша сталкивает в озеро драгоценности, а затем и сам ныряет в священные воды. Быстро плывет, смывая с себя позолоту. Люди на берегу приветствуют его и также бросают в озеро свои приношения — золото, драгоценные камни. «Мне не терпится взглянуть на людей, которые могут себе позволить швыряться золотом», — сказал Белалькасар своим солдатам, собиравшимся на поиски Эльдорадо, страны позолоченного человека. Но испанцам не удалось ее отыскать. Остров Тринидад. Эстафетная палочка в поисках золотой страны перешла к англичанам. В 1593 году вице-адмирал британского флота Уолтер Релли на заседании Тайного государственного совета предложил организовать экспедицию в Южную Америку, где в бассейне реки Ориноко, по его предположениям, находилась несметно богатая золотом легендарная страна Эльдорадо. 2 года спустя эскадра под командованием Релли отправилась в далекое путешествие. В мае 1595 года английские корабли бросили якорь у острова Тринидад в Карибском море. Англичане атаковали испанский гарнизон и захватили в плен губернатора Антонио де Беррио. 15 лет назад дон Антонио разыскал конкистадора Хуана Мартинеса. Старый солдат служил под началом идальго Педро да Сильвы, отряд которого бесследно исчез в сельве Ориноко. Мартинес рассказал, что все его товарищи погибли в боях, а сам он попал в руки индейцев, которые еще никогда не видели белого человека. Краснокожие увели испанца с собой. В конце перехода пленнику завязали глаза. Когда повязку сняли, ему показалось, что он видит чудный сон. Впереди у ног Мартинеса лежал огромный город, излучавший золотое сияние. Дворцы, крыши домов и даже мостовые были отлиты из чистого золота. Волшебный город рассказчик называл Эльдорадо. В поисках золотого города Антонио де Беррио организовал 3 экспедиции. Последняя из них настолько далеко углубилась в дебри континента, что, наконец, добралась до Мануа. Мануа — одно из мифических названий столицы Эльдорадо. На обратном пути испанцы были убиты индейцами. Спасся только один человек, который принес губернатору радостную весть. Солдат клялся, что россказни Мартинеса — истинная правда. Я шел по сверкающему городу весь день и всю ночь. Когда наступил рассвет, я увидел большую золотую гору, на которой в лучах восходящего солнца сиял дворец императора. В поисках Эльдорадо. Получив столь ценные сведения, Релли решил пройти по Ориноко до устья реки Корони и затем по этому притоку подняться до его верховьев. Именно там, по информации испанского губернатора, скрывалась таинственная золотая страна. Англичане долго блуждали в лабиринте дельты Ориноко. Стояла необычайная жара. Берега реки, покрытые высокими деревьями, еще больше усиливали духоту. Хлеб был на исходе, питьевая вода давно кончилась. Люди, рискуя заболеть, пили прямо из реки. У гребцов от изнурительного ежедневного труда ломило спины. Вечером, когда духота немного спадала, с первыми волнами прохлады на истерзанных жарой, работой и голодом людей накидывались тысячи насекомых. Проводник-индеец сказал, что если англичане войдут в приток, что показался по правую руку, то они попадут в город, где можно в изобилии достать хлеба, кур, рыбы и туземного вина. Опустившаяся ночь была чернее ада. Река начала суживаться, горы зелени тяжело висели над головой, и приходилось мечами прорубать проход сквозь переплетавшиеся ветви. Когда многие моряки уже решили, что они окончательно заблудились, в зарослях неожиданно мелькнул свет. Начав грести по направлению к нему, путешественники услышали лай собак в деревне. От нечеловеческой усталости и голода дрожали руки и ноги. Англичане выползли на берег и в изнеможении попадали кто где. Рано утром их разбудили громкие гортанные крики. Весь берег реки был утыкан индейскими каноэ. Оказалось, что сегодня в селении базарный день. Европейские безделушки и стеклянные украшения имели у индейцев огромный успех. Британцы быстро наторговали необходимое количество продовольствия. Достигнув притока Корони, флотилия адмирала Релли столкнулась с таким сильным встречным течением, что подняться вверх по реке было невозможно. Местный вождь сообщил пришельцам, что приток Великой реки берет начало из озера. На его берегах живут могущественные племена. Золото и других вещей, столь ценимых белыми людьми, у них столько, что не увести даже малую часть сокровищ на таких лодках, которыми располагают чужестранцы. «Можно ли завоевать эту страну?» — спросил Релли. Индейский вождь с сомнением покачал головой. «Берега озера охраняют 3000 отважных воинов». Подули сильные ветры, хлынули затяжные дожди. Река начала бушевать и разливаться. Встречное течение усиливалось с каждым днем. Адмирал отдал приказ о возвращении. В августе 1595 года Релли привел корабли обратно в Англию с твердым намерением вернуться в страну вечного лета, завоевать Эльдорадо и засыпать Лондон золотом. Узник Тауэра. Разгоревшаяся затяжная война с Испанией разрушила эти планы. В 1603 году умерла английская королева Елизавета I, покровительница адмирала Релли. На троне воцарился Яков I. Релли попал в клубок политических интриг. Его обвинили в государственной измене, арестовали и приговорили к смертной казни. Но Яков I не спешил привести приговор в исполнение. Адмирал был слишком популярен, притом почти никто не поверил в его виновность. Релли провел в заключении 13 лет, пока король, остро нуждавшийся в деньгах, не вспомнил о золоте Эльдорадо. В марте 1616 года адмирал Релли вышел на свободу и получил приказ готовиться к плаванию. Официального помилования не последовало. Смертный приговор оставался в силе, и адмирал прекрасно понимал, что в случае неудачи новой экспедиции Яков I отдаст его в руки палача. Последнее плавание. Когда эскадра адмирала Релли подошла к Ориноко, капитаны кораблей, опасаясь появления испанского флота, наотрез отказались входить в русло, если сам адмирал не останется охранять устье реки. Пришлось уступить. На 5 небольших кораблях под командованием капитана Кеймиса разместилось 400 солдат и матросов. Устье реки Корони теперь запирал построенный испанцами форт. Как только корабли англичан приблизились на расстояние выстрела, их обстреляли из мортир. Под покровом ночи британцы высадились и пошли в атаку. Треск ружей, уханье пушек, крики людей разбудили джунгли. Завязалась рукопашная. Испанцы дрогнули и отступили. Кеймис отправился дальше, вверх по реке, но все поиски Эльдорадо оказались тщетными. Моральный дух солдат и матросов падал, о дисциплине остались только воспоминания. В походе Кеймис не проявил должной твердости. Капитаны отказывались выполнять его приказы и заставили повернуть своего начальника обратно с пустыми руками. Пытаясь спасти экспедицию от провала, Релли решил сам отправиться вглубь континента. Но по кораблям эскадры распространился слух, что испанский флот плывет через Атлантику к устью Ориноко. На совете эскадры все капитаны твердили одно и то же: следует как можно скорее уносить отсюда ноги. Релли ничего не оставалось, как возвращаться домой. Адмирал надеялся оправдаться перед Яковом I. В Англии Релли арестовали и вновь заточили в Тауэр. Королевские судьи потрясли архив, выудили смертный приговор 15-летней давности. Ясным морозным утром 29 октября 1618 года вице-адмирал Уолтер Релли был казнен во дворе старого Вестминстерского дворца.